Обращаемся к памяти. Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой. Квинт Гораций Флаг. Когда речь уже практически готова, осталось только отредактировать ее окончательно, добавить парочку историй от себя для общего оживления и предусмотреть возможные вопросы аудитории, перед нами возникает еще одна серьезная задача. Речь нужно запомнить. Замечательные шпаргалки. Почему многие опытные ораторы или университетские преподаватели говорят о том, что писать шпаргалки полезно? Потому что при их написании вы, во-первых, непроизвольно запоминаете часть необходимого материала, а во-вторых, стараясь максимально экономить место, выписываете только самое необходимое. Поэтому пишите шпаргалки, но старайтесь ими не пользоваться. Память бывает разная. Обратите внимание, мы не говорим о том, что ее нужно заучить. Есть два важных момента, которые на первый взгляд могут показаться взаимоисключающими. Первый. Очень непрезентабельно выглядит доклад, зачитываемый автором по бумажке, с бесконечными сбоями, повторами, поиском нужной строки или определения. Если оратор демонстрирует, что в буквальном смысле без бумажки он букашка, никакого успеха быть не может. Второй. Непривлекательно выглядит и такое выступление, когда оратор наизусть оттарабанивает нужный текст, не останавливаясь даже для того, чтобы перевести дух, никак не контактируя с аудиторией, не используя риторических вопросов, умолчаний и других риторических украшений, требующих осознанного отношения к речи. Как же быть? Должна быть золотая середина. Нет ничего зазорного в том, чтобы время от времени обращаться к своим записям, цитатам, графикам. Но оратор, уткнувший нос в конспект и ни разу не взглянувший на аудиторию, не вызывает интереса у слушателей. Очень хорошо, если вы блестяще владеете материалом и вообще не нуждаетесь в шпаргалках. Но не нужно превращаться в робота, произносящего заученный текст. Оставайтесь живым человеком. Серьезная проблема заключается в том, что, увы, не все наделены от природы хорошей памятью и при необходимости выступать на публике испытывают страх. А что, если я все забуду? Ситуация может усугубиться, если в дополнение к не слишком хорошей памяти природа наградила вас еще и боязнью публичных выступлений. Но, как говорится, нет на свете ничего невозможного. Терпение и труд — все перетрут. Можно и с боязнью аудитории справиться, об этом мы поговорим далее. И память свою развить и натренировать до такой степени, чтобы не бояться внезапного приступа забывчивости. В этом нам и поможет мемория, от латинского «память», искусство запоминания речи. Или в практическом применении мнемотехника. Для того, чтобы рассматривать разные способы запоминания информации, нужно сначала выяснить, а как мы ее запоминаем в принципе. К основным процессам памяти относят запоминание, хранение, а также воспроизведение и узнавание. Существует много классификаций типов памяти, в частности, слуховая память, она же эхоическая или аудиальная. Ну, например, мы узнаем по голосу друга, который позвонил нам по телефону, или можем напеть песню, недавно услышанную по радио. Зрительная память — это способность сохранять в памяти визуальную информацию. Например, мы запоминаем картину, увиденную в музее, или облик человека, с которым познакомились. Моторная память, скажем, возможность через несколько лет воспроизвести танец, который когда-то изучали. У каждого из нас обычно более развит какой-то определенный тип памяти, и, соответственно, лучше запоминаются какие-то определенные объекты. Кто-то хорошо запоминает лица, кто-то цифры, кто-то тексты, кто-то запахи, выделяют даже обонятельный тип памяти, кто-то тактильные ощущения. По времени хранения можно выделить кратковременную, например, когда вы за одну ночь перед экзаменом выучиваете 25 билетов, но, выйдя из аудитории, благополучно все забываете. И долговременную память, название говорит само за себя. По способу запоминания обычно выделяют память непроизвольную, когда мы запоминаем что-то как бы случайно, не ставя перед собой конкретной цели. Например, вернувшись домой после вечеринки, на которой было много народу, мы вспоминаем, кто и во что был одет и что сказал, хотя специально не заостряли на этом внимание. Просто мозг записал эту информацию. Что именно он запишет, будет зависеть от того, какой тип памяти у нас наиболее развит. Зрительная, слуховая, кратковременная. Есть также память произвольная, когда мы специально что-то запоминаем. И, конечно, при подготовке доклада или выступления нужно обратиться именно к ней. Как все это запомнить? Ну а теперь обратимся конкретно к мнемоническим приемам, то есть к тем хитростям, которые помогут нам запомнить текст нашего выступления и произвести неизгладимое впечатление на слушателей. Дайте себе установку на запоминание текста. Помните, о чем говорилось в начале этой главы? Полностью зачитывать текст по бумажке попросту некрасиво, поэтому не нужно успокаивать себя. Да ладно, все равно, даже если ничего не запомню, буду читать по бумаге. Берем курс на запоминание. Теперь выделяем в тексте своего доклада главные мысли, так сказать, скелет повествования. Можно выписать их на отдельный листочек. У вас получится нечто вроде последовательного плана. Постарайтесь запомнить сначала его. А потом уже на него последовательно нанизывайте всю остальную информацию. Все еще не очень хорошо получается. Постарайтесь выделить в своем сообщении наиболее интересные, наиболее яркие моменты. Приводите какую-то интересную цифру. Например, хотите поразить публику экономическими достижениями некоего государства. Сделайте акцент именно на этой цифре. Прокрутите ее в своей голове. Найдите еще несколько столь же заслуживающих внимания деталей и опирайтесь на них. Можете эти интересные детали прикрепить к плану, который вы только что написали. Следующий прием хорошо помогает тем, кто наделен в первую очередь зрительной памятью. Попробуйте мысленно снять кино на тему своего доклада. Например, вы рассказываете о каком-то историческом событии. Представьте в красках, как все это было. Что говорили участники событий, как они были одеты, какие действия совершали. Помните, мы тем лучше запоминаем материал, чем более личное значение он для нас имеет. Попробуйте связать себя с теми сведениями, о которых вы собираетесь повествовать. Рассказывайте об особенностях экономики Греции. А может быть, вы недавно отдыхали в этой стране или мечтаете там побывать. Сделайте Грецию ближе к себе, и вам станут ближе ее экономические достижения. Игра в ассоциации, запоминание цифр. Бывает так, что мозг как будто объявляет забастовку и никак не хочет запоминать какие-то имена, даты, термины или формулы. В таких случаях специалисты рекомендуют использовать так называемый ассоциативный метод. Суть его в следующем. Человек лучше всего запоминает то, что связано с каким-то уже известным ему фактом, понятием. Ассоциация — это, собственно, и есть связь между какими-либо объектами в памяти человека, которая при появлении одного объекта влечет за собой появление в сознании того, который ассоциативно с ним связан. Например, маленькая девочка примерила мамину шубу, которая пахла духами, и с тех пор эти духи будут ассоциироваться у нее с тактильным ощущением мягкого меха. Поэтому для того, чтобы удержать в своей голове какую-то новую информацию, нужно постараться увязать ее с теми сведениями, которые уже прочно поселились в вашей памяти. Но что делать, если у той информации, которую вам нужно запомнить, нет никаких особенных связей с теми сведениями, которые уже есть в вашей голове? Значит, эти связи нужно создать. Причем, чем нелепее, чем страннее будет эта связь, тем лучше вы ее запомните. Ну, например, вам нужно запомнить два слова «кот» и «корабль». Представьте себе кота. Возможно, вам представился сказочный персонаж, кот в сапогах. Прекрасно. Пусть будет именно такой кот. Но как увязать его с кораблем? Возможно, ваш кот плывет на нем открывать Америку. Итак, у нас сложился образ. Кот в сапогах в образе Колумба стоит на капитанском мостике и вглядывается в океанскую даль. Такой образ вы вряд ли забудете, не правда ли? Попробуйте найти как можно больше связей для слов «кот» и «корабль». Может быть, ваш кот корабельный и ловит на корабле крыс? Может, он заснул на солнышке, и ему снится корабль, ведь он всю жизнь мечтал быть не котом, а морским волком. Важно! При формировании подобных связей избегайте стереотипных построений. Старайтесь найти такие ассоциации, которые еще вчера, возможно, показались бы вам безумными. Особая история запоминания цифр. Большую сложность вызывают даты. Как запоминать их? Самый простой способ, опять же, построен на ассоциациях. Вам нужно просто сопоставить цифры из вашего доклада, например, с какими-то эпизодами своей жизни. Например, вам предстоит использовать в докладе фразу «23 химических завода», и вы никак не можете запомнить, о каком количестве заводов идет речь. Но зато у вашего младшего брата день рождения 23 числа. Вот и возникла нужная вам ассоциация. Петин день рождения, химические заводы. Если речь идет, например, о четырехзначной дате, скажем, 1503 год, дату можно разбить на две. Что связано с числами 15 и 03? Нашли. В возрасте 15 лет я занял почетное 3-е место на Олимпиаде по химии. Некоторые закрепляют за определенными цифрами зрительные образы. Например, 2 — это гусь. Подобную ассоциацию многих существует со школьных лет. 4 — топорик, 8 — снеговик. Ассоциативный ряд. Гусь, вооружившись топором, скатал снеговика. Число 248 мы успешно запомнили. И еще один очень важный совет. Независимо от того, какой вид памяти у вас доминирует, одним из самых действенных способов запоминания является репетиция доклада. Попросите кого-нибудь из родных послушать вас. Если нет такой возможности, расскажите все домашней кошке или порадуйте своим докладом аквариумных рыбок. Очень хорошо, если вы сделаете это перед зеркалом. Так вам будет легче обратить внимание на разные погрешности поведения перед аудиторией, о которых разговор пойдет в следующей главе. И обязательно проверьте, укладываетесь ли вы в отведенный регламент. Вот прямо с секундомером в руке и проверьте.